сохранение тайны является необходимым условием успеха нашей миссии. Не нужно надо мной смеяться и забывать, что я уже посвящена в ваши тайны. Очень рад, что вы уже посвящены, но я совсем не смеюсь. Сегодня ночью я буду вынужден пару раз покинуть корабль и должен иметь под рукой человека, который последит за яхтой в мое отсутствие. Но у вас же есть сэр Артур? Конечно, у меня есть сэр Артур. Нет на земле человека, суждение которого я ценил бы выше и перед умом которого преклонялся бы больше. Но в данный момент я с удовольствием обменял бы весь его ум на пару молодых зорких глаз. Его нельзя выпускать, не снабдив табличкой «Слепой». А вы еще не жалуетесь на глаза? Ну, они уже не молодые, но еще достаточно зоркие. Могу ли я на вас положиться? Можете ли? Но я ведь совершенно не умею обращаться с яхтой. У вас с сэром Артуром будет блестящий тандем. Я как-то вас видел в главной роли в одном из фильмов о французских моряках, где все съемки проводились в студии, и у меня был дублер, когда мы выезжали на озеро. Сегодня ночью у вас дублера не будет. И озеро тоже. Я выглянул в окно рубки. Тут все подлинное. Атлантика в оригинале. Но мне нужны лишь хорошие глаза, пара надежных глаз, которые будут обозревать окрестности, пока я не вернусь. Вы сможете? Разве у меня есть выбор? Нет, у вас его нет. Тогда попытаюсь. Вы где хотите сойти? На Ойлен-Орен и Крейгморе. Эти два последних острова на Лох-Хоуроне. Если, конечно, найду их, добавил я задумчиво. На Ойлен-Орен и Крейгморе. Эти два уэльских названия, сказанные ею с французским акцентом, прозвучали как-то мелодично и красиво. Вокруг неразбериха, ненависть, жажда денег, убийства. И вдруг два названия, полные одухотворенности и романтики. Не заблуждайтесь, Шарлотта. Все это очень далеко от действительности. Я сразу понял, что должен себя контролировать, чтобы не играть в унисон с сэром Артуром. Эти острова буквально дышат каменным отчаянием. Но Ойлен-Орен и Крейгмор являются ключом ко всей этой авантюре, я в этом уверен. Она молчала. Я смотрел в ветровое стекло и думал, кто кого скорее увидит. Я Дюбскейр или он меня? Через несколько минут я почувствовал на предплечье ее руку. Она стояла совсем рядом, рука ее дрожала. Не могу сказать точно, чем она душилась, но эти духи не из дешевых. И я невольно задал вопрос, могу ли хоть раз в жизни понять женскую душу? Ведь прежде чем убежать от человека, которого она считала своим кумиром, и пуститься в плавание, опасное для жизни, она все-таки не забыла сунуть в свой непромокаемый мешочек флакончик духов. В этом я был уверен, ибо никакие духи на свете не способны сохранить аромат, побывав в водах Торбейской бухты. Филипп? Да. Я сожалею. Голос звучал искренне, и мне показалось, что я могу попытаться забыть, что она когда-то была звездой экрана. Я действительно жалею о том, о тех словах, которые наговорила вам раньше, и о том, что думала о вас, что вы чудовище. Это все из-за людей, которых вам пришлось убить, ведь я ничего не знала ни о Хантлите, ни о Бейке, ни о Дельмонте, ни о пилоте вертолета. Они ведь были вашими друзьями. Я действительно очень сожалею о том, как вела себя. Действительно сожалею. Шарлотта переигрывала. И она была так близко от меня, что понадобился